Глава 11, в которой танцующий демон доплясался. Я так и знал. Чувствовал, что эта пронырливая, насквозь фальшивая пигалица как-то связана с моей историей. Не просто же так она сразу меня чем-то зацепила, а интуиции стоит доверять. «Он безопасен», — стучали в висках ее равнодушные слова. «Полностью изолирован и обезврежен». Она говорила так, словно я пустое место, не стесняясь. «Обезврежен? Как бы не так». Девчонка плохо понимает, с каким огнем играет. «Да я мизинцем сверну ее шею тонюсенькую, порву в клочья!» Я стукнул кулаком в бревенчатую стену терема. В последний миг удержал силу, и бревно лишь слегка пошевелилось. Невесомым облачком посыпалась мшистая труха, тут же набилась в нос, заставив оглушительно чихнуть и опереться о стену. Зато в мозгах прояснилось. «Отсюда ему не вырваться», — припомнил я жестокие слова. «Да и ему не позволит вредить договор». «Договор? Какой еще договор?» «Получается, она точно знает, кто я и почему оказался в этой проклятой дыре, лишенной всего, даже памяти. А это значит? Это значит, я и волоску не позволю упасть с ее головы, пока не устрою ей допрос с пристрастием. Она мне все расскажет. Ведь ей известно содержимое договора, раз она с такой уверенностью о нем говорила». И тогда я сумею снять проклятие, лишившее меня памяти, и открою путь домой. И путь мести. Вернув себе способность дышать, я уткнулся лбом в то самое бревно, на котором осталась вмятина от моего кулака. В ушах уже не так сильно шумело, и я услышал, как внизу ругается рыжая оборотница на то, что огонь в печи слишком медленно нагревает воду. Глупая, дров подкинуть она не догадалась? Ага, закончились. А принести некому из-за повального мордобоя. Но я не спешил на помощь. Наоборот, замер, прислушиваясь. Самое интересное происходило в комнате роженицы, где две ведьмы забыли об осторожности, думая, что остались одни. «Травы мне уже не помогут, сестра Дара», — призналась старшая ведьма. «Я не чувствую малыша. Он еще жив. Только потому, что я передаю ему свою жизненную силу, но...» «Но ты сама на грани, сестра Мариша», — подхватила младшая ведьма. «И если ты иссякнешь, то умрете оба. Поэтому нам может помочь только древний и почти забытый обряд добровольной жертвы. Его мало кто знает, и еще меньше тех, кто способен его провести. Только сильная инициированная ведьма, да и то нужно кое-что еще». «Я читала в мамином дневнике об этом обряде», — снова перебила Дара, экономя силы собеседницы. «Родители, кстати, мой папа некромант, они многие забытые ритуалы пытались изучить, а эксперименты тщательно записывали. Думаю, однажды это и погубило маму, потому что больше папа древностью не интересовался. Но записи в тайнике я нашла. Как у ведьмы, у меня, может, и нет нужной квалификации, но как некромантка я точно смогу помочь». «Некромантка?» – удивилась женщина. «Такого не может быть. Как человек рождается либо мужчиной, либо женщиной, так и в магии побеждает только одна сила. Ты либо ведьма, либо кто-то другой, пусть даже некромантка». «Эту теорию мой пес Ральф опровергает одним своим существованием», — фыркнула девчонка. «Я его подняла после того, как бедняга отравился, или его отравила Вринда, как я теперь догадываюсь. А папа мог бы рассказать, какие чудесные антихмельные заговоры я применяю на его застольях. Абсолютно ведьминские». «Хм», — сделал я себе пометку. «Надо запомнить, пригодится». «Но пока мы медлим, сестра, твоя жизнь иссякает», — заметила Дара. «А значит, и жизнь твоего сына». И Мариша сдалась. «И ты согласна пожертвовать своей жизнью ради чужаков?» «Да», — твердо заявила пигалица. «Нам с сыном много не понадобится. Года жизни будет достаточно. В крайнем случае, так как ты слаба, 2 лет, не больше. Но тебя откинет на 1-2 года в развитии, ты это понимаешь? Сотрутся все события за это время». «Хороший обряд. Девчонка забудет все мои маски, а то она как-то странно смотрит на меня, изучающе». «Это не самое страшное», — фыркнула Дара. «Я согласна. Но я попрошу взаимную клятву помощи моему отцу. Он в ловушке, с которой я не могу сладить, но знаю, что виноваты в этом ведьминские заклятия». «Хорошо, если это в моих силах. Нет, если это в силах моего круга, мы поможем. Всем кругом, клянусь». Она не успела договорить слова клятвы. Я бесцеремонно ворвался в комнату и оттащил от ложа сраженницы мою еще недопрошенную спутницу. «Ни за что не позволю навредить девчонке. Кто мне тогда расскажет о демонском договоре?» «Ты совсем рехнулась, пигалица?» — рявкнул я на Дару, от изумления забывшую о сопротивлении. «Да в тебе жизненных сил на каплю, особенно после ночной битвы с вампирами. Ты никого не спасешь и сама бездарно иссохнешь, и будут тут три голодных и мстительных трупа». «Пусти!» — ожила дочь некроманта, тряпочкой болтавшаяся в моей руке. «Какая разница? Если Мариша умрет, нас отсюда живыми не выпустят». Я разжал руку и отступил, торопливо пояснив, пока мне глаза не выцарапали. «Если вам нужна добровольная жертва, то берите меня. Я согласен потерять год жизни. Можно даже и побольше, так и быть, чтобы наверняка помогло. Не то чтобы я был таким щедрым и безмозглым, чтобы своей жизнью разбрасываться. Нет. Расчет был простым. Если ритуал откинет меня на год, то вернет как раз в ту точку, когда проклятие забвения меня еще не коснулось, а я все вспомню и без помощи мелкой человечки. Стану самим собой. Ради этого можно и рискнуть». «Ты? Добровольно?» — изумилась роженица. «Не верю». «А что тут верить? Проверь». «И ничего не потребуешь взамен?» «Ничего. Иначе какая же это бескорыстная помощь?» «Нет-нет, награда должна быть», — вскинулась старшая ведьма, но тут же схватилась за живот, поморщившись от боли. «Ты должен сказать хотя бы одно желание в разумных пределах сил круга. Это обязательное условие». «Ничего, кроме того, что просила Дара». Я покосился на пигалицу. Чертовски приятно видеть девичьи очи, восхищенно взирающие на великодушного, благородного, бескорыстного героя. «Ты говорила Марише, твой отец в ловушке? Прекрасно. То есть...» Я споткнулся под гневно вспыхнувшим взглядом вишневых глаз. «Как быстро эта девчонка переходит от обожания к ненависти. Ужас просто. А если вспомнить, как виртуозно она работает смычком, то есть перерезает горло крылатым... Это страшно, конечно. Очень сочувствую вашей беде. Пусть Мариша поможет тебе его вытащить. А уже он потом поможет в моей проблеме, и мы будем в расчете. Согласны? Давайте, ведьмы, действуйте. Я готов». «Раздевайся и ложись рядом на постель». «На грязную, мокрую, окровавленную, вонючую. Бездна, ты видишь, на какие добровольные жертвы я иду ради себя самого». Я разделся догола, заметив краем глаза, как вспыхнули густым румянцем щеки и даже шея маленькой некроманточки. Но бесстыдница даже не отвернулась, только полотенце мне бросила, чтобы я прикрылся. «Дара, возьми серебряный нож у меня под подушкой», — приказала Мариша, когда я вытянулся на краю ее ложа, стараясь не дышать и не прикасаться к женщине. «Надеюсь, ее муж не ревнивый дурак и не придушит меня потом, когда все закончится». «Не надо, у меня свой ритуальный нож есть». Девчонка сняла с шеи цепочку, на которой в чехле висел небольшой с ее ладошку серебряный клык. «Что отрезать будем?» «Кровожадные монстрихи, совсем им меня не жалко». Поморщился я, заметив, как алчно блеснули глаза жены оборотня, а бессердечная Дара предвкушающе облизнулась. Еще бы, ее ведьму недоделанную, допустили до древнего ритуала. Надо держать процесс под контролем, а то угробят местные бабы прекрасного меня, а я еще врагу, загнавшему меня в ловушку, не отомстил. Но как ни всматривался я в руны, которые наносила на мой обнаженный торс Дара под руководством Мариши, как ни прислушивался к заклинаниям, которые в унисон шептали ведьмы, ничего запомнить не удалось. Глаза застилал кроваво-черный туман, а шепот превращался в шум ветра, шелест трав и шорох веток. Я словно лежал не на окровавленной постели, где смешивалась моя кровь и роженицы, а в свежевырытой могиле, в чаще леса, под корнями могучего дерева. И жизнь вытекала из меня не каплями, ручейками. В памяти калейдоскопом прокручивались последние дни, недели, месяцы в этом удушливом примитивном мире. Бесконечный хоровод женских лиц, смотревших влюбленными глазами. В черных зеркалах их зрачков отражались мужские лица, перетекающие одно в другое. Мои живые маски. Их было не меньше сотни, впрочем, я никогда не считал, потому что забывал. И с каждой новой маской все быстрее забывал предыдущую. Я превращался в мотылька-однодневку, в фантом, в тень. Последняя вспышка памяти перенесла меня на год назад, в день, когда я проник в чародейскую академию Таринстаты. Что я знал тогда о себе? Чуть больше, чем сейчас. Я помнил, что я демон. И наверняка высший. Просто иначе быть не может. Низшие и слабые носят татуировки, прокалывают кожу и выращивают амулеты, даже жертвуют части тела в обмен на силу. Когда я осознал себя пленником внутри статуи, то был цел, чист, здоров и абсолютно наг. Правда, у меня не было крыльев, но я их помнил. Я знал, что когда-то летал. Эти сны до сих пор со мной, даже в этом бескрылом мире. И главное, в тот момент я помнил, что меня хитростью призвали в чужой мир. Я пробыл внутри железного болвана 3 мучительных суток. Днем умирал от жажды, а ночью от холода. За время этих пыток я догадался, что лишился большей части силы. Смутное воспоминание о могуществе еще брезжило и заставляло биться о железную тюрьму до крови. А на 4-ю ночь, когда я, кажется, потерял сознание, что-то произошло. Волна магии распылила статую, и я очнулся голым в кустах городского сада возле главной площади Таринстаты. Как я потом узнал, проклятая статуя изображала какого-то архангела, имела лицо местного королишки Этьена и целиком была отлита из золота. Последнее — наглое вранье. В лучшем случае та огромная и полая внутри железная болванка была позолочена. Уж я-то, просидевший в ней нескончаемые часы, точно знаю. Потом я слышал сплетни, что магический взрыв был подстроен, чтобы скрыть масштабное воровство золота. Но я не без основания полагал, что дело не в казнократстве. Кто-то намеревался уничтожить меня, не оставив даже праха. Но мой враг просчитался. Его заклинания и векторы силы наверняка были построены на том, что статуя полностью из золота. Так что чье-то воровство и железо спасли мне жизнь. По остаточному следу магии, уничтожившей украшения главной площади, я и стал искать врага. Яркий след привел меня к чародейской академии Таринстаты, оставалось проникнуть внутрь. Для начала я обзавелся местной одеждой, ограбив с утра пораньше какого-то полупьяного разносчика. Потом позаимствовал мантию у бедолаги-студента, явно возвращающегося с ночной гулянки. Мантия оказалась мала и коротка, но ярости во мне было столько, что никто из встречных не посмел смеяться. Я сосредоточенно шел по широкому коридору самого большого здания академии, похожего на дворец с высокими сводами, стараясь не потерять слабеющую нить. Народ шарахался и обтекал меня по стенкам. Темная нить вела меня на 2-й этаж, а мерцающие магические таблички подсказывали, что именно там находится деканат черной магии. Ну, конечно, кто еще может обладать такой силой, чтобы призвать и связать высшего демона, как не некромант, наверняка какой-нибудь архимаг? И вдруг остаточный шлейф раздвоился. Точнее, у него появилось эхо. Точно такое же темное, знакомое каждому демону по дыханию тьмы. А через миг я увидел девчонку в черной мантии, спускавшуюся по ступеням парадной лестницы, и взглянул в вишневые глаза. В ней была та же темная магия, родовая, неповторимая, манящая. В памяти вспыхнула эта картина, словно вторая реальность, и я, одновременно осознающий себя идущим по коридору человеческой академии, и лежащим на грязной простыне в доме оборотней, понял, почему калейдоскоп памяти замер, показав именно этот день, именно этот миг. Как я мог забыть это треугольное, бледное личико, медовые непослушные локоны и сияющие вишневыми звездами глаза? Меня сбил с толку мальчишеский костюм и варварски остриженные волосы? Или все гораздо хуже, с каждым перевоплощением я теряю память не только о своем прошлом мире, но и об этом. Может быть, это свойство самого мира, куда меня забросила злая воля? Чья? В тот момент я это знал почти наверняка. Оставалось убедиться. «Привет!» Я остановился внизу лестницы, преградив путь девчонки в черной мантии. Вряд ли она причастна к магической атаке на статую. Потоки ее силы были слишком слабы. Но я не мог ошибиться. Демоны отлично чуют не только кровь, но и запах магии. Она была близкой родственницей того мага, который меня пленил и пытался убить. Возможно, сестра или дочь. Глаза студентки недоуменно расширились. Еще бы. Меня украшала не только слишком короткая мантия и торчащие из рукавов лохмотья, порванной в процессе борьбы грязной рубахи, но еще и множество незаживших синяков и ссадин на коже. Я, конечно, умылся в фонтане во дворе академии, Но даже хваленая регенерация демонов не могла так быстро восстановить разодранную о железо и кусты шкуру. Но я был благодарен и за то, что мог хотя бы двигаться. Бездна любит благодарных. Мне есть за что благодарить Создательницу. Она щедра на дары. Не менее хваленая магическая адаптация демонов позволила не только свободно говорить на чужом языке, но даже воспринимать письменную речь. Как бы иначе я понял смысл табличек и информацию на магическом стенде объявлений в фойе здания. «Привет!» – осторожно улыбнулась замухрышка, но я-то видел, как побелели от напряжения ее пальцы, хотя ладонь, лежавшая на перилах, даже не шелохнулась. «Вот это выдержка!» – невольно восхитился я. «Извини, я немного не в форме, только что с тренировки». Почему-то начал я оправдываться. «Я – демон перед какой-то человечкой!» «Разве мы знакомы?» – нахмурилась она. «Нет, но этот недостаток легко исправить. Тем более, что есть достойный повод, ведь завтра королевский бал». С умным видом сообщил я информацию, наверняка известную каждому в столице, но которую я только что почерпнул из объявления в фойе главного корпуса. «Надеюсь, у тебя найдется танец для меня?» Девушка ошеломленно моргнула, но не успел я нахмурить брови. Неужели такой простой и легкий план по соблазнению какой-то недалекой человеческой девицы провалится? Кивнула и прошептала. «Найдется». «Надеюсь, я буду первым?» Улыбнулся я, намеренно допустив двусмысленную пошлость. Ее бледные щеки вспыхнули алыми кострами. Даже шея покраснела. «Сама невинность. Мстить черному магу будет весело». Вспомнил я ужалившую тогда мысль. Даже сейчас, когда из меня утекала жизнь вместе с воспоминаниями, я почувствовал легкое возбуждение. Но сознание, не успев зацепиться за настоящее, снова соскользнуло в прошлое. «И не надейся, оборванец!» – неожиданно встрял стоявший за спиной девушки парень, на которого я сначала и внимания не обратил. Черноглазый, светлокожий и смазливый, но хрупкий, как хрустальный бокал. Тронь и рассыплется вдребезги. Он фыркнул и брезгливо скривил алые, словно напомаженные тонкие губы. «Свой первый, пусть будет танец, Дарайна обещала мне. Леди фон Фир идет со мной на бал, не с тобой. Пошел прочь!» Этот бокал, похоже, был не мыт после вчерашней попойки. Так сильно от него разило перегаром и какой-то застарелой внутренней гнилью. Если девчонка выбрала в кавалеры такого хлыща, то у нее совсем нет ни обоняния, ни вкуса, ни ума. «Сомневаюсь, что ты куда-либо завтра пойдешь, низший», — усмехнулся я. «Ты еще вчера отгулял свое, а сегодня не на ту закуску раскрыл гнилой рот. Остынь. Бить такое ничтожество, себя не уважать. Остатки магии я потратил, когда отбирал мантию утром у паренька-мага. Потому я всего лишь поднял стоявшую возле столбика перил массивную вазу с огромным букетом черных роз. И опрокинул ее содержимое на голову соперника. Постаравшись при этом, чтобы ни капли застоявшейся и слегка пахнувшей тиной воды не попало на девушку. И не удержался от ментальной оплеухи. «Вот теперь полная гармония внутри и снаружи тебя, низший». Дочь некроманта охнула, а хлыщ разразился отборной бранью. Но я вовремя заткнул ему рот розой, прошипев. «Не смей сквернословить при леди!» В последний миг я пожалел недостойного, точнее, не стал шокировать нужную мне человечку, и засунул цветок ему в горло бутоном, а не шипастым черенком. Кто-то из студентов захохотал, кто-то, наоборот, возмутился. «Да что этот громила себе позволяет? Кто он такой?» А девчонка спокойно вытащила розу изо рта перепуганного и униженного кавалера, бросила мне под ноги и, развернувшись, молча ушла. С прямой спиной, как королева. «Я зайду за тобой завтра, за час до бала, Дарайна!» — крикнул я вслед. Она даже не оглянулась, только плечами передернула, словно сбрасывала упавший с дерева палый лист. Вот стерва! Но ничего, я пока займусь выяснением имени черного мага и поисками его самого, дабы принудить вернуть меня в мой мир. Конечно, вряд ли в моем состоянии я смогу с ним сразиться, но почву прощупать надо. И о наряде на бал надо позаботиться на всякий случай. Вдруг не удастся с первого раза склонить некроманта к, скажем так, исправлению его страшной ошибки. И какую же досаду и отчаяние я испытал, когда на следующий день выяснилось, что главный черный маг Его Величества, Амадей фон Фир, был разжалован и отправлен из столицы в ссылку в какую-то деревню, в глушь на краю королевства. Хуже того, он бежал вместе с единственной дочерью, не дав бедняжке насладиться королевским балом первокурсников и танцем со мной прекрасным. Танец закрепил бы связь или превратил бы легкую симпатию в безумную страсть девчонки. Тогда я еще помнил, что способен распалить малейшую искру. Как же я бесновался, когда рыбка сорвалась. Кого мне брать в заложницы? Чьей жизнью и честью шантажировать треклятого черного мага? Я рванул за ним, но уже в начале пути, после череды превращений, заблудился. Забыл конечную цель, забыл даже имя черного мага и его вину. Начал снова искать зацепки, а потом просто бежать, бежать, бежать. В надежде найти выход из замкнутого круга.